рассчитывали, что я их к кому-нибудь приведу. Поэтому и не полетели за мной сразу в пещеру. Опасались там засады моих несуществующих сообщников. Так и что мы имеем в сухом остатке? Кредов нет. В город соваться опасно. Хотя почему кредов нет? Есть еще один резервный банковский чип с заначкой на черный день, но не факт, что его тоже не заблокировали. Сети здесь не было, и проверить работоспособность банковского чипа я не мог. Значит, можно считать, кредов нет. Есть еще резервный счет отца Марине, и можно рассчитывать на получение кредов. Нужно только отправить сообщение ее отцу. Впрочем, кто знает, возможно, война между кланами в самом разгаре и ее отца уже нет в живых. Тогда, как обычно, придется рассчитывать исключительно на себя. Есть несколько банковских чипов охранников, бутылка с дорогим алкоголем и планшет. Все это я опасался хранить у себя дома и все это спрятал в одном месте, недалеко от дома. Алкоголь можно продать. Будет немного кредов на первое время. На банковские чипы охранников рассчитывать точно не приходилось. За планшет тоже вряд ли можно что-то выручить, слишком старый и весь ободранный. Впрочем, есть оружие и бронекостюмы охранников. В той пещере. Вчера не оставалось сил, и я опасался что-то брать из их оружия, опасаясь встроенных жучков, но сейчас решил, что креды важнее. Их оружие и амуниция стоят много кредов, а креды мне сейчас нужны, чтобы покинуть планету. Выглянув из пещеры, я осмотрелся на предмет разных воздушных средств наблюдения в воздухе. Не обнаружив ничего, прячась за разными обломками, направился к пещере, где произошла моя схватка с алгидовцами. Идти оказалось совсем недалеко. У меня вчера не хватило сил отлететь далеко. Впрочем, еще не доходя до пещеры, понял, что здесь побывали. Не стояло возле нее сейчас ни одного глайдера. Прождал около получаса, в надежде, что кто объявится у входа, но вскоре понял, что никого больше здесь нет. Приблизился и осмотрелся. На дне ущелья были хорошо видны посадки больше десятка глайдеров и чего-то более крупного, вроде пары флайеров. Целая толпа армейских ботинок натопталась здесь, но сейчас никого из разумных здесь не осталось. Все улетели. Внутри пещеры не обнаружилось ни тел погибших, ни их оружия. Разгребли даже небольшой завал, образовавшийся после взрыва, извлекли и забрали все тела оттуда. Судя по следам армейских ботинок, оставленных в гроте, они ходили дальше, видимо, решили, что я улетел дальше, и решили проверить тоннели, уходящие дальше. Впрочем, что они делали здесь, меня не интересовало, развернулся и покинул пещеру расстроенный. Знал бы вчера, что клан сумеет добраться до моих финансов, собрал хотя бы холодное оружие. Честно говоря, для меня это было полнейшей загадкой, как клан сумел это сделать. Скорее всего, они заблокировали чипы, которые были у них под подозрением и рассчитывают на то, что их заблокированные владельцы обратятся в банк. Тогда они извинятся перед ними и скажут, что произошла ошибка. Все бы ничего, но у меня все банковские чипы были имперских банков, а не местного банка, и как они сумели в этих банках что-то отследить и заблокировать, не понимал от слова совсем. Вернувшись в пещеру, посмотрел на индикаторы реанимационной капсулы, проверил расходные картриджи для лечения. Цвет индикаторов становился все хуже, и картриджи для лечения почти не тратились. Нужен медик, вот только где его взять, не представлял от слова совсем. Были бы креды, я решил эту проблему. Креды и угроза его жизни заставили бы любого медика лечить Марине в пещере, но сейчас оставалось только второе, а здесь были возможны варианты, и большинство медиков наверняка боятся клан, гораздо больше, чем мои угрозы, а ошибиться я не мог. Впрочем, самая большая проблема была совсем не в этом. Медик должен иметь коды доступа к капсуле, а я ему должен их предоставить. Вот только у меня этих кодов не было. Ломать капсулу сейчас совсем не вариант. Получалось, что мне нужен медик из того центра, откуда я забрал капсулу. У него должны быть коды доступа от капсулы. Прорываться в элитный квартал в третий раз за медиком? Стоимость недвижимости в квартале просто рухнет после очередного визита, моего визита туда, а местные охранники и жители станут меня проклинать за постоянные ночные визиты к ним, вот только по-другому никак не получалось у меня. Все бы ничего, но медика может не оказаться на месте, пока я до него доберусь. Этот план мне казался сложно осуществимым, но другой мой план мне казался еще хуже. Он предполагал вернуться с Марине обратно в город, обратиться в медицинский центр и переложить ее в другой реаниматор. Вот только меня засекут с капсулой еще на подлете к городу, а если это не произойдет, дорожные службы уже в городе точно заметят. Впрочем, это не было серьезной проблемой для меня. Можно было вернуться в одиночку в город, угнать флайер, внутрь которого поместилась бы капсула, и уже на нем прилететь к медцентру. Проблема заключалась в другом. Можно было доставить Марине в медцентр и заставить там медиков лечить ее, закрыть медцентр и никого не выпускать оттуда. Глушилка сети есть, это не было проблемой. Вот только так можно сутки держать, и это в лучшем случае, а потом родственники медиков и больных, находящихся в медцентре, поймут, что в медцентре что-то происходит, и сообщат об этом в полицию. Это практически сразу станет известно клану, и из медцентра ни я, ни Марине живыми не выберемся. К тому же Марине может понадобиться более длительное лечение, чем сутки. Это не говоря о том, что в клане не полные тупицы сидят. Они прекрасно понимают, что Марине нужен медик, и наверняка уже все медики на планете и станции предупреждены обо мне и Марине. Поэтому я сразу отказался от этого плана. Нужен еще какой-то план. На индикаторе капсулы красным загорелся еще один индикатор, сразу подошел и посмотрел, что он значит. Капсула сообщала, что при нынешнем расходе энергии аккумулятора хватит меньше, чем на сутки, и срочно предлагала зарядить аккумулятор или подключить внешнее питание. Час от часу не легче. Где я здесь возьму зарядку к капсуле? Мне нужен или генератор, или солнечная панель, и много силового кабеля к ней, потому что она на дне ущелья, солнечная панель станет плохо работать. Ее надо устанавливать наверху ущелья или менять пещеру на другую. Много подобных солнечных панелей видел на альпинистских базах здесь в горах, когда пролетал над ними. Вот только там всегда находилось много разумных как днем, так и ночью, и там не имелось много силового кабеля. К тому же, наверняка уже на всех альпинистских базах получили данные обо мне. Поэтому я выбрал другой вариант.